Глава номер 6. Мужчине нравится, когда на него смотрят восхищенно, пытаются соблазнить, говорят о его мужественности, радуются подаркам и красивым словам. Стерва знает, что расположение мужчины завоевывается комплиментами. Стерва должна научиться любить не только себя, но и других стерв, потому что они дают возможность научиться отточить стервозную технику до совершенства. Любовь к себе не построишь на зависти и ненависти к чужим успехам. Стерва никогда не разменивается по мелочам и всегда бьет по уязвимым местам мужского самолюбия. Она слишком непредсказуема и своевольна, хотя за этот образ жизни ей приходится слишком дорого платить. У меня за плечами опыт неудачного гражданского брака. В этом браке я клала на алтарь совместного быта свою собственную жизнь, а он свою жизнь берег. Рядом со мной постоянно крутились мужчины, которые имели огромное желание сбить с меня спесь и самоутвердиться за мой счет. Больше всего меня поражают мужчины, которые говорят о своей любви, но никак ее не доказывают, скорее наоборот. О том, что они любят, я знала только с их слов. Они считали, что говорить о любви уже значит любить. После таких типов начинаешь ценить тех, кто не дает пустых обещаний. Победа над собой – одна из самых важных побед в жизни. Нужно дорожить своей уникальностью и не учитывать мнение других. Важно брать от мужчины все самое лучшее. Нельзя постоянно себя жалеть и строить из себя жертву. Когда человек себя часто жалеет, комплекс неполноценности набирает обороты. Сожаление – очень тяжелый груз. С ним невозможно идти вперед. Даже если попытаться сделать хоть шаг, все равно сожаления будут тащить назад. Чтобы идти навстречу мечте, необходимо избавиться от сожалений как можно быстрее. Мужчины меня боятся. Ко мне нужен совершенно иной подход, нежели к обычным женщинам. Меня невозможно купить за деньги, подарки и уж тем более приручить. Я отличный психолог и хорошо разбираюсь в людях. Я интуитивно чувствую, чего можно ожидать от того или иного человека. Я люблю играть с мужчинами. Без этих игр мне становится скучно. Иногда в моих глазах видна усталость. Это значит, я запуталась в своей игре и в собственной жизни. Меня нисколько не угнетает отсутствие мужчины. Я никогда не держусь за мужчину, как утопающий за соломинку. Я использую мужчин, но при этом мои поклонники утверждают, что рядом со мной они чувствуют себя очень нужными. Я дарю им наслаждение, боль, наказание, блаженство и муки. Мужчины дают нам ложную гармонию счастья. Важна внутренняя гармония, которой добиться можно лишь постоянно работая над собой и стремясь к самосовершенствованию. Меня любят потому, что не люблю я. Моя любимая героиня – Настасья Филипповна из романа Достоевского «Идиот». Обожаю эту женщину. И не устаю восхищаться. Я тоже достаточно хитрая и делаю все, чтобы добиться своей цели, причем так искусно, что вряд ли кто-то поймет. У меня нет глупых грез о белом подвенечном платье, богатом муже и куче миленьких сопливых деток. Я не ищу легких путей. У меня весьма определенные планы. Я никогда не отдам свою жизнь в чужие руки. Я могу позволить мужчине думать, будто он мной владеет, но это будет заблуждение. Я всегда готова постоять за себя, если мужчина переходит грань дозволенного. Я привыкла добиваться в жизни всего, что захочу, и ненавижу, когда кто-то встает у меня на пути. Чтобы убрать человека с дороги, я готова на все, потому что точно знаю, все равно я сильнее. Восстав однажды, я буду готова к бою всегда. Таких, как я, мужчины вспоминают всю свою жизнь. Я стерва. А стерва – это женщина, которая может все. И я готова за это все платить. Цена для меня не имеет значения. У меня нет и не должно быть проблем. Проблемы только у тех, кто со мной сталкивается. Я привыкла брать на себя мужские функции. Я боец, и у меня нет тормозов. В отличие от мужчины, я способна на все. Таких, как я, породили сами мужчины. Я неуязвима. Меня невозможно обидеть, оскорбить. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаление. Я делаю только то, что считаю для себя выгодным. Мужики, как дети, ведутся на все яркое. Они ведутся и на меня, несмотря на опасность. Да, мужики сейчас вырождаются. Их тянет к более сильным личностям. Я никогда не мечтала быть рядом со слабаком. А сильному я не нужна. Наверное, именно по этой причине я обречена на одиночество. Я всего лишь дитя природы. Я хищница. Никто не додумается осуждать кошку за то, что она съела мышку. Вот и я вижу дичь и выхожу на охоту. Мужики смотрят на меня восторженно, любуются мной. Они не знают, как страшно оказаться жертвой. Любуйтесь, мужики. Я хочу вашего слепого обожания. Вам нравится моя открытая улыбка? И вы представить не можете, как эта улыбка превращается в оскал. Перед раскрытой пастью волчицы вы вряд ли станете думать о том, как красив этот зверь. Увы, но картинка из семейной жизни рисовалась мне только так. Ничего другого я себе представить не могла. Я никогда не боялась одиночества, но очень сильно боялась одиночества вдвоем. Одиночество вдвоем – это понимание того, что некогда близкий человек стал чужим, а находясь рядом с посторонним человеком, можно чувствовать себя более одинокой, чем когда ты остаешься одна. Тяжело жить с человеком, который чужд по своей сути. Иногда отношения между мужчиной и женщиной таковы, что ты приходишь к мысли, лучше бы этих отношений не было вовсе. Одиночество вдвоем испытывают многие на вид благополучные браки. Люди создают видимость, что живут вместе, но многие проблемы решают поодиночке. Многие стремятся сохранить брак любой ценой. Стремление сохранить брак – нормальное состояние для женщины. Главное, какой это брак и стоит ли он того, чтобы его сохранять. Если между супругами еще живы былые чувства, но произошло непонимание, то сохранить брак – это мудрость, достойная поощрения и уважения. Если женщина кидается на обломки былой любви, цепляясь за призрачное прошлое, теряя уважение и здравый рассудок, то это жертва. Нет смысла сохранять брак, если чувство себя исчерпало, и женщина понимает, что ее больше не любит, а просто использует. Тут не может быть компромиссов. Не стоит цепляться за отношения, которых больше нет. Нужно уйти и открыть свое сердце для новых чувств. Среди мужиков полным-полно хлюпиков и зануд. Это жутко тяжело постоянно выслушивать монологи о его неудачах и проблемах. А сколько нынче жадных бизнесменов? Мало того, что при всех своих доходах они не хотят тратиться на женщину, так еще и мечтают иметь над ней безграничную власть и подчинять своей воле. В ресторане они заказывают самые дешевые блюда. А когда официант подает меню, смотрят на спутницу таким жестким взглядом, что хочется отложить меню и заказать просто стакан воды. Они за сердце хватаются, глядя, как сначала женщина рассматривает и меряет в магазине вещь, а уж потом смотрят на цену. А самое неприятное, когда в магазине они торгуются так долго и так громко, что все вокруг за голову хватаются. И это мужики, которые ухаживают за невестой. Страшно подумать, какими они будут, когда закончится период ухаживаний и начнется брачный период. Знакомишься с мужиком, а он либо мамочкин сынок, либо конченый жмот. Мне эти мамочкины питомцы ой как часто встречались. Это, конечно, хорошо, когда сын отвечает матери глубокой привязанностью. Но когда он любит ее до посинения и основной целью считает пожизненное спасение матери от одиночества, вообще ни в какие ворота не лезет. А о жмотах вообще говорить не хочется. Сидишь в ресторане, как на каторге, а твой конвоир следит, все ли съедено в твоей тарелке, ведь за это уже заплачено.